Глава 76. Наполеон. 21 апреля, пятница. Он не мог избавиться от чувства, что именно сегодня-то и должно случиться что-то решающее, окончательное. Тревогою и ожиданием напитан был воздух вокруг него. Павел пил воду, поглядывал на часы. Времени оставалось предостаточно. Она ни разу за эту зиму не пришла к нему в больницу. Но это даже и хорошо. Хорошо, что она не видела его в этом состоянии. И потом, все ведь между ними было кончено. Так что правильно она не заходила. Но оказывается, ничего еще не кончено. Иначе зачем бы ей назначать эту встречу? Но если бы она любила, то, конечно же, пришла бы в больницу. Но если бы она не любила, то зачем же теперь встречаться снова? Где же тут логика? Сейчас самое главное — не поддаваться никаким надеждам и не питать никаких иллюзий. Но как же их не питать, если она сама зовет его к себе? Он поедет туда к 7. В запасе еще 4 часа. Сегодня все решится. Надо приготовиться, завершить все свои дела, прежде чем идти туда. Нужно взять с собою изумрудное платье, вот что. Родионов полез в шкаф и извлек фирменный пакет. Он не распаковывал его с того самого времени. Пусть сама. Руки его мелко дрожали. Нужно выпить рюмку коньяку, вот что. Нужно поехать к Грише Белому и выпить с ним маленькую рюмку коньяку, а заодно и посоветоваться. И время пробежать незаметно. А Гриша всегда бодрый и уверенный в себе, потому-то он и богат. Кто не рискует, тот не богат. Он мне скажет: да не волнуйся ты из-за всякой стервы, а я ему отвечу: не говори так, Гриша, ты же ничего не знаешь. Хотя бы про золотистый пушок между лопаток любимой. Нет, про это не надо. Пошло. А он скажет: ты что, Паша, что я баб этих не знаю? Все они одинаковые. Уж я-то их перевидал, Паша, во всяких видах. Он будет так примерно говорить, и ко мне невольно перейдет часть его цинизма. Цинизм придает уверенность. В нем есть некоторый здоровый шарм. Вот и все, что мне теперь нужно. Рюмку хорошего коньяку и талику здорового цинизма. Иначе я буду вот так трястись. И она подумает: эки рохля и размазня. Зря я все возобновила. С женщинами нужно быть уверенным и грубым. Женщинам нравятся воины, а не мечтатели и звездочеты. Вот что. Он шел к остановке, бережно спрятав под рубашкой невесомый пакет с платьем. Он шел пешком к Грише Белому, подолгу стоя на перекрестках и переходах, с трудом решаясь переходить дорогу даже и тогда, когда она была совершенно безопасна. Он боялся всяких непредвиденных случайностей. Он ведь прекрасно знал, что вот в такие вот минуты любит охотиться на людей рок. Поэтому Родионов старался держаться на безопасном расстоянии от стен домов и часто поглядывал вверх. Вдруг что-нибудь сорвется с крыши или балкона. А Гриша точно скажет: видал я их, скажет в разных видах. Все они, Паш, если откровенно. А я скажу: не говори так, Гриша. Но часть цинизма меня укрепит. Вот что. Через 40 минут он был на месте. Родионов поднялся по лестнице, прижался к стене, пропуская мимо себя пыхтящих грузчиков, которые тащили вниз огромный кожаный диван. Точно такой же диван стоял когда-то в коридоре офиса Гриши Белого. В коридоре было оживленно, вовсю кипела работа. Выносили кресла и компьютеры из кабинета Гриши. Пашка снова остановился у стены, пропуская рабочих. На этот раз тащили черный письменный стол. Стало быть, мебель меняет? У них все это быстро меняется. Честь фирмы, марка. Он поднял глаза. Навстречу ему со страшными глазами спешила Риточка. И еле заметным, скрытным движением ладони как бы выталкивала его прочь отсюда. Пашка мгновенно все понял, повернулся и быстро зашагал к лестнице. Он остановился на углу здания, и здесь Рита догнала его, подтолкнула за угол, и они пошли вместе. — Что с Гришей? — спросил через некоторое время Павел. — С Гришей? Ничего, все в порядке, — сказала Рита. Он деньги успел снять и уехал в Сибирь. Вряд ли они его найдут. Молодец. Что, наезд? Или как у вас это называется? Ну, вроде того. Из-за князя какого-то. Филин разорил наше гнездо. Тебе, Павел, лучше не соваться в эти дела. Я книжку твою читала. Гриша дал. Здорово ты там про эту Смирнову накрутил. Не стоит она того. Про какую еще Смирнову? Не понял Родионов. Да про Ольгу, которая с Филином. Стерва она порядочная. Вот, кстати, тебе Гриша оставил. Рита сунула в руки Родионова картонную коробку из-под обуви. Туфельки там с золотыми пряжками. Гриша сам все мечтал сюрприз тебе сделать. Ты тогда в сауне, пьяный все, кричал про эти туфельки. — В сауне? — Ну да, забыл уже. — Забыть не забыл, но вот про туфельки. Ай да Гришка. — Рита, а ты теперь совсем другая. Совсем-совсем другая. — Что значит другая? — Ты в офисе строгая, сдержанная, неприступная, а теперь обычная, славная. — Ты очень красивая, Рита, вот что. «Спасибо, Павел!» — она улыбнулась. «Это работа такая, сволочная работа. А так, конечно же, я обычная. И красивых таких пруд пруди. Смирнова тоже красивая. Беги от нее, она тебе жизнь сломает». «Уже поздно», — сказал Павел. «Уже поздно, Рита. Я вот как раз сегодня с ней встречаюсь». «Павел!» Рита остановилась и взяла его за руку. — Родионов, подумай 100 раз. Это все не даром. Я боюсь, что это все с Гришей как-нибудь связано. Подумай. Это, может быть, опасно? — Мне, Рита, ничего не опасно. Я как сумасшедший. Впрочем, я ведь и в самом деле сумасшедший. Я всю зиму там провалялся. — Ну, гляди, сумасшедший! Она ласково погладила его руку. — Гляди! — А знаешь что, Павел, если бы ты тогда не напился... — Да нет, не то. В общем, ты славный мужик среди всей этой сволочи. Ну, прощай. Родионов долго стоял, глядя ей вслед и любуясь ее походкой. — Красивая девушка, — думал он. Какая красивая, а сердце мое никак не отзывается. Странно. Можно жить с такой девушкой, со спокойной душой, любоваться ею, рожать красивых детей и ничем не мучиться. Чем несчастливая жизнь? До встречи оставалось еще 3 часа. Он вошел в скверик. Во дворе Союза писателей присел на скамейку у памятника Льву Толстому. Открыл книжку со своей повестью и стал читать. Стал читать, хотя понимал, что делать этого не следует. Весной этого года среди множества ежедневных новостей промелькнуло в московских газетах сообщение об автомобильной аварии, случившейся ранним утром не то на Калужском, не то на Минском шоссе. Помнится точно, что произошло это к западу от столицы. Вишневого цвета спортивный «Шевроле Корвет» вылетел на встречную полосу и врезался в тяжелый грузовик, следовавший из Варшавы с грузом фальшивого коньяка «Наполеон». Событие это, вероятно, и не заслужило бы особенного внимания прессы, если бы человек, сидевший за рулем того самого корвета, был рядовым гражданином, каким-нибудь, к примеру, разбогатевшим челноком или мелким московским сутенером. Но в том-то и дело, что погиб в этой аварии никто иной, как Филимонов Илья Артамонович. Трагически погиб, по выражению газетчиков. Как будто бывает для человека гибель не трагическая. Первым свидетелем происшествия, вернее, самых свежих его последствий, оказался водитель из соседнего колхоза «Путь Ильича» Плешаков Михаил Михайлович, появившийся здесь со своим ЗИЛом буквально через 5 минут после столкновения. Он выехал из мирного придорожного лесочка, все еще продолжая мысленно доругиваться со своей супругой, с которой расстался накануне, бухнув дверью и крикнув на прощание: «А чтоб ты сдохла!» На что услышал в ответ справедливое: «А чтоб и ты сдох!» Страшно эти слова произнесены были, в общем-то, совсем без злобы, по крайней мере, со стороны Михаила Михайловича Плешакова, а от одного только похмельного раздражения, а еще лучше сказать, просто по житейской привычке. Сказалось, да и позабылось тут же. А смерть-то, выходит, совсем неподалеку была, всего лишь в 2 километрах от поссорившихся супругов. И как знать, не отвлекись она в тот момент на Илью Артамоновича Филимонова, может быть, точно послушалась их слов и навестила либо супругу Михаила Михайловича, либо даже и его самого. Михаилу Михайловичу казалось, что сквозь гул мотора он слышит оглушительное пение птиц в зеленых придорожных рощицах, пронизанных утренним солнышком. Это свежая зелень, солнечное утро, встречный ветер, врывающийся в кабину, очень скоро развеяли последние остатки его дурного расположения. Михаил Михайлович попробовал даже что-то насвистывать, хотя музыкального слуха был лишен напрочь. Однако, приметив издалека тяжелую фуру, боком застывшую на шоссе, и перед нею ярко-красную изуродованную иномарку, он замолчал, крепко сжал пересохшие губы и прибавил газку. Надо ли говорить о том, что вид чужой неудачи приятно будоражит и веселит нервы посторонних случайных свидетелей? Притормозив метрах в 10 от места происшествия, Плешаков, не заглушая мотора, спрыгнул на землю, оставив на всякий случай кабину открытой, и направился к растерянному водителю фуры, который сновал подле искореженного корвета, касался ногтем то капота, то заклинившей двери и тотчас отдергивал руку, точно его било током. Востроносый, с взъерошенной маленькой головкой, был похож он на встревоженно скачущего воробья. При приближении спокойного Плешакова он обрадовался появлению живого человека, побежал навстречу и затараторил дрожащим голосом, без всяких предисловий: «Он, главная сволочь такая, в лоб мне!» При этих словах водитель ударил себя кулаком по лбу. «В лоб, говоришь?» — с сомнением произнес Плешаков, оглядываясь на пустынные в этот ранний час шоссе. «Я вправо, он вправо!» — говоря это, водитель наклонил туловище вправо. «Я левей, он туда же, и...» Тут водитель забежал вперед, клюнул носом в грудь Плешакова и закрыл глаза. Все эти наглядные объяснения, казалось, не произвели на Плешакова никакого впечатления. Он молча отстранил собеседника и, пригнувшись, заглянул в салон иномарки. Холодок пробежал по его спине, когда увидел он лицо пострадавшего. Но вовсе не кровавые порезы на лбу и на щеках так поразили Михаила Михайловича. Положим, крови-то он в последнее время пригляделся и привык. Страшнее всего в лице этом было выражение полного презрения к собственной смерти, которое в иных случаях означает точно такое же презрение и к жизни других людей. Плешаков, как человек бывалый, не чуравшийся тюрьмы, отлично в этом разбирался. Из салона, навалившись щекой на баранку, глядела на него мертвая разбитая морда с двумя брезгливо застывшими складками у рта. Темные очки сбились на бок, а поверх них мерцали круглые и незрячие совиные глаза. Мысок коротко остриженных серых волос вылезал на середину лба. Именно так бывает усов. А аккуратный крючковатый нос с острым кончиком придавал лицу покойника выражение хищное. «В лоб, говорю, мне!» — потормошил Плешакова водитель. И Михаил Михайлович судорожно втянул ноздрями воздух, с трудом освободившись из-под гипноза мертвых глаз, наклонился еще ниже и перевел взгляд влево. Рядом на сиденье для пассажира с запрокинутой головой полулежала молодая женщина, дивной красоты, губы ее были слегка приоткрыты, и странная горькая усмешка еще жила в уголках этих губ. Плешаков протянул руку, крепко двумя пальцами схватил ее за шею, проверяя пульс. Да, Плешаков передернул плечами и снял фуражку. Крутой, видать, бандюга. «Мести боюсь, вот что!» — упавшим голосом произнес водитель фуры. «Смерть не страшна, а вот мести боюсь», — повторил он обреченно. «Да, дело тухлое», — безжалостно согласился Плешаков. «Что везешь-то? Наполеон, коньяк, будь он проклят. Не хотелось мне в этот рейс, еще жена говорит». «Знаем, что жена говорит», — перебил Плешаков и сплюнул сквозь зубы. «Напарник-то где твой? Батрак, что ли? Спит, сволочь такая, с ночи нажрался». Михаил Михайлович сосредоточенно нахмурился, стал шевелить губами, как будто перемножая что-то в уме. Еще раз оглянулся по сторонам, затем надел на голову фуражку и хлопнул в ладоши. «Ладно, волоки пару бутылок. Есть одна мысль». Водитель, с напряженным вниманием наблюдавший за его действиями, обрадовался непонятно от чего. Глаза его блеснули робкой надеждой, и он послушно побежал за коньяком. Михаил Михайлович сунул голову в салон сквозь разбитое лобовое стекло, движимый возникшей внезапно корыстной мыслью. Нельзя ли чем-нибудь поживиться, поскольку мертвым все равно лишние вещи ни к чему? Он попытался выдрать мурлыкающую магнитолу, но не успел. Вернувшийся водитель фуры постучал бутылкой по его спине. Плешаков с досадой обернулся. — Слушай, а какого рожна я должен тебе? Но Михаил Михайлович, не дав тому закончить вопроса, выхватил коньяк и сказал тоном решительным и деловым. — Так, стой здесь, ничего не трогай, я мигом. С этими словами он подлетел к своему ЗИЛу, забрался в кабину и дал задний ход. Через минуту, лихо развернувшись, он пылил уже по своей проселочной дороге, удовлетворенно поглядывая на лежащие рядом с ним на сиденье пузатые бутылки и напевая бодрую мелодию без слов. На одно мгновение возникло перед ним печальное лицо дивной красоты. Он запнулся, но тотчас, прибавляя газу, запел в полный голос, размышляя уже о том, что не мешало бы одну бутылочку припрятать до вечера, или же еще разумнее выменить ее на две водки. А может и до три, если удастся. На три оно, конечно, было бы лучше, думал Плешаков. В любом случае, удачный день. Во-первых, не пришлось ехать далеко. Во-вторых, денежки остались при нем в полной целости. Напольон! Напольон! Парень молодой, неженатенький, пел Плешаков, притормаживая у дома Шурина и выбираясь из кабины. Он Москву разорил, да он и всех победил. Минут через 40 к месту происшествия до шоссе прибыла, наконец, машина ГАИ. И после необходимых в таких случаях формальностей и протоколов водителя фуры отпустили, не найдя за ним никакой вины, напарника его, к сожалению, так и не добудились, записали только на всякий случай его фамилию. Батраков Георгий Федорович. Погибшие тела были извлечены и отправлены куда следует. А то, что осталось от корвета, увезла в неизвестном направлении грузовая платформа. Вечером того же дня по всем московским программам уже передавалась новость. Дикторы сообщали о некоторых загадочных обстоятельствах, при которых погиб один из влиятельнейших авторитетов преступного мира, известный даже и в высоких политических сферах, легендарный человек и выдающийся в своем роде личность, Филимонов Илья Артамонович, 45 лет от роду, треть из которых провел он в строжайшей изоляции. О белокурой женщине, бывшей с ним, не было сказано ни слова. Люди, неожиданно потерявшие близкого человека, погибшего из-за какой-нибудь нелепой случайности, склонны снова и снова возвращаться к тем мелким событиям, которые происходили накануне. Ах, если бы он подольше поговорил по телефону, или опоздал на тот проклятый трамвай, или просто шагнул в сторону, тогда бы не случилось с ним то, что случилось. Неужели вся предыдущая жизнь была только цепью репетиций и приготовлений к этому роковому, смертельному случаю? Да не может такого быть. Может. Более того, все, что происходит, а также все, что не происходит с каждым из нас, основано на несокрушимых закономерностях, и не бывает здесь никаких случайностей. В эту пропасть лучше не засматриваться, но нет сил удержаться от искушения. Если задаться заведомо недостижимой целью, проследить и прощупать всю цепь причинно-следственных связей любого, даже самого ничтожного события, то мысль человеческая в теории неизбежно должна дойти до того исходного момента, когда был сотворен зримый мир. Другой же конец этой логической цепи, по той же теории, теряется в апокалиптическом огне. Стало быть, нет на Земле ничего ничтожного и маловажного. Все пронизано и одухотворено неким высшим смыслом, постичь который ум не в состоянии. А потому оставим это ненужное занятие и с легким сердцем вернемся в реальный мир. Но и тут ждет нас недоумение. Как только начинает мысль ощупывать этот самый реальный мир, он вдруг теряет осязаемую плотность, уходит меж пальцев, ускользает. Где та реальность, что была год назад, да что там год, минуту назад? Да ведь ее уже нет. Нигде. Была да сплыла. Протянул руку и схватил пустоту, призрак. Только память, только образ, только чувство.